Мир теней, гам прорывающий стужу, обрывающий палочный хруп снега, обрывается чистота струны мироздания, а на землю ложится слеза векового, первопредков вечности. Во славу ли венчали и зазидали, в веках протаривали, но оскудняете сами себя вздергивающими на дыбах страстей. Где та вольность, где полет тот самостихийный, где гаскаты соединения, взмах и парение, падающие осколки бутылок от угара хмельных, пьяный выкрик смердящих, а хлопья снега в веках проявляются, они окрашены багряностью. Это то зарево пожара, это пламя кровного, пожухлость плащаниц, звон фонарных столбов, окутанность дымкой пеленой халупи конуры за место домов, очагов звездных. Но вот проблеск в очах одного, другого, где-то летит мысли, словно птица огнеперая, душа взывает, разве стон, это крик, это песня родовая. Читаю детям былину, сказ о тех, чье имя уж затерто, кладезь земли сколыхнулась, всплеск, озаряющий каскад плеядом, вот освещенное небо звездочкой, кое светило путь этим чутким сердцам, озарение из-под марева, из-под завесы, затертость следов, падшие, их заметает снег, устилает словно пеплом, а жар испепеляет. Угли возгораются, освещая путь многий, тропа в предначертаниях, дороги в соединениях, сквозь прорехи время вновь мчится, в седле к восходящему солнцу приближаются и возвращаются лучи первоестества. Наши ростки, наши, поистине наши дети, чадо стребожьи, сути Божьи, Творцы.